10 вещей, которые вам следует знать о своем гневе. Первое. Ни одно событие этого мира не может заставить вас рассердиться. Гнев порождают ваши горячие мысли. Даже когда происходит действительно отрицательное событие, ваш эмоциональный отклик определяет то значение, которое вы придаете происходящему. Идея о том, что вы несете ответственность за свой гнев, в конечном итоге чрезвычайно выгодна для вас. Она дает возможность обрести контроль и сделать свободный выбор, как именно вы хотите себя чувствовать. Если бы не это, вы были бы беспомощны перед своим эмоциональным состоянием. Оно было бы неразрывно связано с любым внешним событием этого мира, большинство из которых в конечном итоге вам не подвластны. Второе. В большинстве случаев гнев вам не помощник. Он только парализует вас, и вы застываете в своей враждебности и не можете достичь продуктивных результатов. Вы почувствуете себя лучше, уделив особое внимание активному поиску творческих решений. Что вы можете сделать, чтобы справиться с трудностью или, по крайней мере, уменьшить вероятность того, что в будущем она выведет вас из строя? Такое отношение в определенной степени нейтрализует беспомощность и разочарование, которые будут разъедать вас, когда вы почувствуете, что не можете эффективно справляться с ситуацией. Если найти решение невозможно, потому что раздражающая ситуация никак вам не подвластна, вы только расстроитесь от своего негодования. Так почему бы не избавиться от него? Трудно, если не невозможно, одновременно чувствовать и гнев, и радость. Если вы считаете, что ваши моменты гнева особенно ценны и важны, подумайте об одном из самых счастливых моментов в жизни. Теперь спросите себя, сколько минут этого периода мира или ликования я готов обменять на разочарование и раздражение. Третье. Мысли, которые порождают гнев, чаще всего содержат искажения. Исправление этих искажений снизит ваш гнев. Четвертое. В конечном счете, ваш гнев вызван вашим убеждением, что кто-то действует нечестно или какое-то событие несправедливо. Интенсивность гнева будет возрастать пропорционально тому, насколько серьезно вы воспринимаете происходящее как осознанное желание причинить вам зло. Пятое. Если вы научитесь видеть мир глазами других людей, вы часто будете удивлены, увидев, что с их точки зрения их действия не являются несправедливыми. В этих случаях несправедливость оказывается иллюзией, которая существует только в вашем сознании. Если вы готовы отказаться от нереалистичного представления о том, что ваши понятия об истине, правосудии и справедливости разделяют все, большая часть вашего негодования и разочарования исчезнет. Шестая. Другие люди обычно не чувствуют, что заслуживают вашего наказания, поэтому возмездие вряд ли поможет достичь каких-либо положительных результатов во взаимодействии с ними. Ярость часто только вызывает дальнейшее ухудшение отношений и настраивает людей против вас, действуя как самосбывающееся пророчество. Даже если вы временно получаете то, чего хотите, любой краткосрочный выигрыш от таких враждебных манипуляций часто перевешивают долговременные обиды и возмездия со стороны людей, которых вы вынуждаете к чему-то. Никто не любит, когда его контролируют или заставляют. Вот почему система положительного подкрепления работает лучше. Седьмая. По большей части гнев связан с защитой вашей самооценки, когда люди критикуют вас, не соглашаются с вами или не ведут себя так, как вы хотите. Такой гнев всегда неадекватен, потому что только ваши собственные негативные искаженные мысли могут заставить вас потерять самооценку. Каждый раз, когда вы обвиняете другого человека в своем чувстве никчемности, вы лишь обманываете себя. Восьмая. Отчаяние — это следствие несбывшихся ожиданий. Поскольку событие, которое вызвало у вас чувство гнева и разочарования, произошло в реальности, оно было реалистичным. Ваше разочарование всегда связано с вашими нереалистичными ожиданиями. Вы имеете право попытаться влиять на реальность, чтобы привести ее в соответствие с ожиданиями, но это не всегда практично, особенно если эти ожидания представляют собой идеалы, которые не соответствуют распространенному понятию о человеческой природе. Самое простое решение — изменить ваши ожидания. Вот несколько примеров нереалистичных ожиданий, которые приводят к разочарованию. А. Если я хочу чего-либо, любви, счастья, повышения и так далее. Я этого заслуживаю. Б. Если я много работаю над чем-то, я должен добиться успеха. В. Другие люди должны стараться соответствовать моим стандартам и верить в мою концепцию справедливости. Г. Я должен быстро и легко решать любые проблемы. Д. Если я хорошая жена, мой муж обязан любить меня. Е. Люди должны думать и действовать так, как это делаю я. Ж. Если я хорошо отношусь к людям, они должны отвечать взаимностью. Девятое. Настаивать на том, что вы имеете право злиться, это просто детский каприз. Конечно, имеете. Испытывать гнев в нашей стране абсолютно законно. Самый главный вопрос в том, выигрываете ли вы от того, что сердитесь. Что получаете вы или мир от вашей ярости? Десятое. Гнев редко когда необходим, чтобы оставаться человеком. Неправда, что вы превратитесь в бесчувственного робота, если не будете злиться. Наоборот, избавившись от этой досадной раздражительности, вы почувствуете больший вкус к жизни, а также ощутите, как растет ваша радость, умиротворение и продуктивность. Вы испытаете чувство освобождения и ясности.